Академия. Нет, вы видели такую наглость? Молодой одаренный, имевший отношение к графскому роду, возмущенно размахивая руками, буквально тыкая пальцами во все стороны, рассказывая таким же, как и он, разумным, пришедшим в этом году в Академию магии, обо всех проблемах, случившихся с ним во время вселения в общежитие. «Я дворянин! Я являюсь благородным от рождения! А меня поселили с каким-то простолюдином! Да как такое возможно?» Насколько мне известно, все эти простолюдины при поступлении в Академию магии становятся благородными по так называемому умолчанию. Раздавшийся сзади него достаточно тихий мелодичный голос заставил дворянина подпрыгнуть от злости, но когда он обернулся, то тут же вежливо поклонился, так как сзади него стояла девушка, которую все благородные прекрасно уже знали — леди Варика. Она была дочерью герцога Ланмаурус, являвшегося родным братом короля Ранда, и даже малейшая попытка сорвать на ней злость могла стать смертельно опасной ошибкой со стороны кого бы то ни было. «Может быть, все так и есть, ваше высочество», — тут же попытался исправить ситуацию этот дворянин, но все же, не желая отступать, сразу же добавил. «Однако можно было бы выделить мне и отдельную комнату. Я сам видел то, что здесь, в общежитии, имеются целые свободные этажи, и не только. Я уже слышал даже о том, что какой-то бывший простолюдин получил в свое распоряжение аж двухэтажный номер. Как такое возможно? Неужели для этих ублюдков-гномов не существует никаких понятий о приличиях?» «Вы же сами себе ответили на свой вопрос». Холодно и как-то устало ответила ему девушка, равнодушно посмотрев на стоявшего перед ней дворянина, который начал ее уже раздражать своими выкриками и визгливым голосом. «Это гномы. Что здесь, что на складе. Достаточно было всего лишь кинуть ему десяток золотых, и я получила в свое пользование комнату, где есть даже помещение для служанки. То же самое было и на складе. Нужно было всего лишь дать несколько золотых монет кладовщику, и тот выдал мне все то, что нужно, и даже хорошего качества. Вот вы, дворянин, бегали свою мантию, покупали в столице. Заказали, наверное, у лучших портных. А я получила на складе. Видите разницу? Качество то же самое. Про учебники и различные предметы я уже молчу. Что касается того простолюдина, про которого вы тут так возмущаетесь, то вынуждена вам сообщить кое-что. Видимо, он оказался не настолько жадным, как вы. Более того, мне показалось немного странным то, что он вселился в том помещении, которое издревле считается проклятым. Студенты там жить просто не хотят, а этот парень захотел. Вы не находите это странным, граф? «Просто он идиот!» — с большим трудом сдерживаясь, раздраженно отмахнулся от этой информации молодой благородный, но, вспомнив о том, с кем именно он разговаривает, тут же извиняющимся голосом продолжил. «Ну, что вы хотите, ваше высочество, от простолюдина? Он таких вещей не знает и просто не понимает, поэтому банально в скором времени сбежит с этого места, куда так глупо попал. Слышал я про это помещение. Говорят, что там обитает какой-то неупокоенный дух. Вот только несколько проверок, которые проводили преподаватели Академии, ни к чему так и не привели. Они просто не смогли найти источник подобного положения дел. В результате чего это помещение по большей части стоит заброшенное». «Ну, я бы не сказала, что он идиот», — медленно усмехнувшись чувственными губами, тихо покачала головой девушка и, заметив удивленные глаза окружавших ее благородных, коротко пожала точеными плечами, укрытыми сейчас ученической мантией. «Сложно назвать идиотом того, кто гораздо быстрее вас, граф, сообразил о том, что с гномами лучше иметь дело при помощи денег. Сложно называть идиотом того, кто решил вопрос с общежитием раньше, чем пошел на склад получать все то, что ему было нужно для учебы. Ведь не он потом бегал со всей этой кучей вещей в руках, крича и возмущаясь чуть ли не по всей академии, став посмешищем у студентов старших курсов. Кстати, я сегодня случайно утром видела его идущим к тренировочной площадке. Вы хотите назвать идиотом того, кто на тренировке ходит с двумя двуручными мечами? Если, конечно, вы хотите, то можете попытаться вызвать его на поединок. Он сейчас уже, по сути, имеет благородное достоинство, хотя еще и не было первого занятия в академии. А значит, отказаться от дуэли просто не сможет. Хотела бы я посмотреть на то, граф, как этот идиот, которого вы так унижаете, будет вас гонять по всему этому дуэльному кругу просто так, чтобы развлечь зрителей. Высказав все, что она думала, леди Варика легким взмахом руки дала понять этому дворянину, что больше не интересуется его мнением. Так что этому молодому благородному пришлось практически сразу просто отступить в сторону. Тем более, что в сложившейся ситуации ее действительно раздражало само поведение таких разумных, которые не понимали главного. Именно того, что они столкнулись здесь с совершенно другой жизнью. Сейчас этот граф, у которого дар едва дотягивает до третьего ранга, старательно пытался корчить из себя что-то значимое. Однако сведения, которые она попросила узнать своих слуг и слуг отца, стараясь собрать как можно больше информации про этого странного паренька с серыми глазами, выяснили то, что этот парень по своим параметрам дара уже при проверке показал силу не ниже второго ранга, то есть такой одаренный может при окончании академии уже дотянуть до первого ранга, не говоря уже про то, что, возможно, он может стать и магистром. Кроме того, узнав про ее интерес, слуги рассказали девушке о том, что этот парень был интересен не только ей. Даже ее отец заинтересовался этим молодым пареньком, внешне выглядевшим как простолюдин. Но было в нем что-то странное. Простолюдины так себя не ведут. Этот парень больше походил на какого-то дворянина с хорошим воспитанием. Он слишком быстро реагировал на изменения ситуации, чего стоит только его разговор с дочерью герцога Лан-Маурус, когда та удивленно поинтересовалась у него тем, почему даже ей выдали довольно плохую мантию, в то время, когда он вышел из склада Академии с просто превосходным изделием портных. Этот парень просто повернулся к ней, мгновенно оценил ее внешний вид и достаточно вежливо ответил, о чем это говорит. А говорит это как раз-таки именно о том, что он действительно получил хорошее воспитание. А вот если бы он был простолюдином, то не стал бы так реагировать. Сначала он бы занервничал и, возможно, даже испугался бы того, что к нему обратилась благородная дама. Ну и что такого в том, что она молода? В данном случае это не имеет значения. Значение имеет разница в сословии. Этот же парень вел себя так, как будто просто увидел перед собой молодую собеседницу, не обращая внимания на ее титул, но ответил достаточно вежливо. Быстро пояснил то, что ей показалось странно. Причем сделал это даже с легкой насмешкой, хотя ей не было обидно. Он просто удивленно посмотрел на нее, напомнил о том, что, имея дело с гномами, надо заранее быть готовым к трате денег. Вот и все. Уже потом, обдумывая эту ситуацию, леди Варика поняла, что он был прав. Действительно, стоило ей только вернуться к кладовщику и положить на своеобразный прилавок перед ним десяток золотых монет, как тот тут же взялся за дело, практически мгновенно заменив то, что вызывало у нее раздражение. И это также говорило о том, насколько ошибочно может быть подобный предвзятый взгляд в отношении этого паренька. К тому же его утренний поход на тренировочную площадку уже сам по себе заставил дочь герцога задуматься. Простолюдины не ходят на такие тренировочные площадки без нужды. То есть этого парня кто-то приучил к подобным занятиям. Думая об этой ситуации, молодая дворянка почему-то сразу же вспомнила собственного старшего брата, который постоянно, чуть ли не каждый день занимался тренировками, прежде чем получил звание мечника. И даже сейчас, занимаясь делами герцогства вместо отца, который был вынужден вернуться в столицу королевства, он не забывал о регулярности подобных занятий. То есть ее подозрение о том, что этот молодой парень может быть отнюдь не каким-то там простолюдином, уже имеет под собой серьезное основание. Нужно просто как следует подумать о том, как именно она могла бы использовать эти знания. К тому же этот молодой паренек был магом-универсалом. Судя по тому, как недовольно возмущались многие преподаватели, их очень сильно разозлил тот факт, что этот парень оказался достаточно сообразительным, и успел отдернуть их до того, как они сделали какие-то глупости, вроде попытки принуждения его к учебе именно там, где это им нужно. то есть не такой уж он и наивный, как можно было бы подумать. Ко всему прочему, она прекрасно помнила о том, что еще видела этого парня, идущего в сторону, как ни странно, именно здания библиотеки Академии. До начала учебы еще неделя. А этот молодой парень уже в библиотеку бегает. Какой смысл ему это делать? Неужели он таким образом пытается повысить свои шансы? Судя по всему, многим благородным не понравился тот факт, что даже в глазах молодой девушки, имевшей хоть и отдаленное, но все же отношение к королевской семье, этот молодой разумный сейчас имел более высокие позиции. А значит, заранее стоит предположить и то, что все же найдутся умники, которые попытаются вызвать его на поединок. Ведь она видела то, как тот же самый граф, только что скандаливший в ее присутствии, буквально схватился за рукоятку своего меча, который по какой-то глупости напялил даже под мантию студента Академии. С его стороны подобное было большой ошибкой, если не сказать глупостью. Тем более, что этот парень действительно ходил на тренировку с двумя двуручными мечами, что уже само по себе изрядно настораживало. Причем стоит отметить еще и то, что он это оружие нес вполне себе спокойно и уверенно, чего, по сути, в принципе быть не должно. Все эти странности, сталкиваясь друг с другом, заставили молодую девушку размышлять над тем, с кем именно она могла столкнуться в этот раз. После определенных событий, произошедших с ней, вся ее семья вела себя настороженно к любым странностям, которые могут встретиться на ее пути. Дело было в том, что именно тогда, когда на ее кортеж готовилось нападение, тоже было несколько странностей. И именно эти самые странности вынуждали быть внимательнее к сложившемуся положению. И все из-за того, что сначала была проблема с каретой. Потом захромала одна из лошадей. Затем у двух стражников возникли проблемы с желудком. Конечно, кому-то это все могло показаться, хотя и странным, но все же случайным. Может быть, так оно и было. Если бы произошло все это только один раз и по отдельности. Но все это сложилось в единую картину, которая четко дала понять герцогу Лан-Маурус о том, что кто-то уж очень старался задержать отъезд кортежа его дочери, чтобы банально вынудить их ехать через Черный лес, что само по себе было достаточно опасным решением. Это ей еще повезло в том, что гномы оказались не против сопроводить дочь герцога, и когда случилось нападение, взялись за оружие. Даже те самые торговцы, что уже само по себе вынуждало задуматься нападавших, хотя у них тоже был шанс. Уже потом, после всех этих событий, дочь герцога Лан-Маурус узнала о том, что во время нападения на ее кортеж в дело вмешался еще кто-то. Кто-то неизвестный сумел обезвредить мага из Ордена Отверженных, а также убрал тех самых лучников, которые старательно пытались пробить защиту кареты. И уже только поэтому девушка заранее понимала, что любые странности могут как на пользу играть, так и вредить. Поэтому девушка и переживала, обратив внимание на этого странного парня. Тем более, что он вел себя весьма подозрительно. Он не реагировал ни на кого, словно просто не видел никаких агрессивных выпадов со стороны разумных, которые были недовольны тем, что кто-то оказался шустрее, сообразительнее и быстрее их принятия каких-либо решений. Стыдно признаться, но даже сама дочь герцога сначала пошла на склад за всеми нужными предметами, и только потом принялись искать возможность селиться в общежитие. Этот же парень вел себя так, будто он не является первокурсником. Или наоборот. Он прекрасно знал о том, что ему нужно делать первое время. Как действовать, чтобы как можно эффективнее получить то, что ему было бы нужно. А учитывая то столкновение возле ворот, которое едва не произошло со слугами ее отца, можно было понять главный нюанс. Этот парень действительно заранее продумал буквально все. И вот сейчас снова, услышав о том, что кое-кто из новых студентов Академии обратил внимание на уход этого разумного в город, девушка сразу подумала о том, что этот разумный ищет что-то важное для себя. Важно, что он даже не погнушался уйти в город в гордом одиночестве, хотя точно знал о том, что на него была начата настоящая охота. Что же тут происходит? Всего этого пока что молодая девушка не понимала. Но предупреждение слугам отца, находившимся до сих пор возле Академии магии, она все же передала. В этот же день леди Варике передали сообщение от ее отца, в котором старый герцог Лан-Маурус был удивлен наблюдательностью дочери и посоветовал ей постараться держаться от этого разумного как можно дальше, тем более что он и сам вообще-то старается держаться от всех на расстоянии. Но заранее стоило опасаться его скорость принятия решений. Подозрения девушки о том, что этот разумный действительно может иметь какое-то отношение к дворянскому семейству, он полностью поддержал. Слишком много достаточно подозрительных фактов, которые заметила даже она. Буквально кричали об этом. К тому же ее отец предупредил девушку о том, что за этим молодым парнем может стоять кто-то достаточно могущественный, у кого достаточно денег для того, чтобы оплатить обучение этого разумного полностью, практически за все 5 лет, включая сюда еще и сдачу экзамена на перстень мага. Леди Варика знала о том, что этот вопрос достаточно серьезный. Например, за ее обучение отец собирался оплачивать каждый год отдельно. Просто он не знал того, насколько далеко она зайдет. Конечно, сама дочь герцога Лан-Маурус хотела добиться максимальных результатов. Но он считал, что в данном случае с ее стороны это всего лишь очередная блажь молодой дворянки. И в скором времени девушке просто надоест вся эта возня. Поэтому тратить лишние деньги на такие глупости старый герцог просто не считал нужным. Хотя заранее предполагал, что она может все же добиться нужного результата. И тогда при всем том, что он тоже мог бы потратить такие деньги, единовременно выплатив подобный взнос в академии, но просто не считал это нужным. Тут же кто-то за данного разумного взял и достаточно много денег предоставил единым платежом. Только это уже само по себе выглядело весьма необычно и странно. Именно поэтому, видимо, отец и попросил девушку постараться дистанцироваться от этого парня и держаться от него как можно дальше. Интересно, а как я смогу удержаться от него подальше, если, судя по его дару, нам, скорее всего, придется иногда бывать на одних и тех же занятиях? Тихо усмехнулась девушка, представив себе то, как просит преподавателя держать от нее этого парня как можно дальше. К тому же не стоит забывать о том, что он сам по себе не так уж и прост. Этот парень явно заранее продумывал множество различных шагов, что само по себе уже подозрительно. Если сюда еще добавить и тот факт, что он заранее пытается предусмотреть различные потенциальные проблемы и решает их эффективнее, чем даже различные дворяне, то можно заранее понимать то, что столкновение с этим разумным просто неизбежно. Когда это произойдет, сейчас уже не столь важно. Важным было именно то, что, получив такое странное предупреждение, девушка поняла, что даже ее отец заинтересовался этим странным парнем. И как факт он явно постарается собрать как можно больше информации и про него, и про то, как тот вообще попал в академию. То есть в сложившейся ситуации, если она хочет помочь отцу хоть чем-то, то именно ей сейчас и надо постараться выяснить про этого паренька всю подноготную, какую только возможно. Хотя все равно у нее были подозрения о том, что, возможно, не все будет так просто, как можно себе представить. Это раньше она была окружена различными молодыми дворянами, которых ей можно было просто заинтересовать одной только своей улыбкой. И ради нее эти молодые выскочки, являвшиеся попутно вассалами ее отца, сделали бы многое, только ради того, чтобы получить возможность выслужиться перед ней. Сейчас же все обстояло по-другому. Да, она понимала, что даже в данной ситуации есть разумная, которая с большой радостью постарается перед ней выслужиться. Эта девушка прекрасно понимала, но ей не хотелось быть зависимой от таких блюдолизов, которые старались бы только ради собственной выгоды и, возможно, потенциального решения в будущем каких-либо проблем, которые, наверное, никуда не денутся. Поэтому леди Варика сама уже понимала то, что здесь ей самой надо быть куда осторожнее. Хотя бы и тут были у нее знакомые. Но ее излишний интерес к этому парню мог навредить как делам ее отца и всей семье герцога Лан-Маурус, так и ей самой. Еще бы. Дочь родного брата короля по какой-то глупости вдруг заинтересовалась хоть и бывшим уже, но все же простолюдином. Это вообще недопустимо. Поэтому девушка понимала, что выбора у нее просто не остается. Ей нужно присматриваться к нему весьма аккуратно и смотреть за тем, что делают дворяне. Возможно, она сможет узнать то, что нужно его отцу, всего лишь проявив немного участия. Например, время от времени осаживая взорвавшихся дворян. Тоже вариант. Решив все же остановиться на этом, молодая дворянка все же сосредоточилась на том, чтобы заранее подготовиться к первым занятиям. Кажется, на них пытаются проверить уровень владения собственной силой. У нее неплохо получалось оживлять растения. Вот в этом ей надо потренироваться. А где это лучше всего делать? В парке Академии. Там вокруг стихия природы и всплеск магии жизни никого особо не напряжет. Хотя она знала о том, что подобные эксперименты лучше проводить под надзором преподавателей. Но ведь поблизости нет никого из тех, кому она могла бы сейчас подойти с таким вопросом. Так что придется делать все самостоятельно. Если бы она знала о том, к чему это все приведет, то молодая высокородная дворянка никогда бы не пошла на подобное, тем более в одиночку. 2 дня она выходила в парк, искала какие-нибудь повреждения среди растений, чтобы восстановить их и таким образом не потерять своего опыта в подобных делах. А на 3-й раз она неожиданно для себя наткнулась на группу молодых магов, которые явно имели отношение к 4-му курсу Академии. И все они были в основном магами огня. Видимо, это все и сыграло свою роль в событии, которое произошло. «Вы посмотрите, какая куколка!» Радостно осклабился один из этих магов, который своим видом и даже огненной шевелерой открыто намекал на то, что практически полностью погружен в собственную стихию. «Давайте порезвимся немножко. Первокурсница, еще не порченная!» С большим трудом сдержав внезапный приступ ярости, которая всколыхнулась в ней, как в истинной дочери своего отца, девушка постаралась посмотреть на него как можно более холодно, что должно было ему дать понять, с кем именно он столкнулся. Да, сейчас рядом с ней не было ни слуг, ни дворян, да и никаких признаков герба ее рода тоже не было видно на мантии студента. Но нельзя же быть настолько невнимательным. К тому же, что значит «непорченная»? Они что, позволяют себе подобные поступки в отношении благородных дам? Да как такое возможно? Однако ее ледяной взгляд привел к обратному результату. Эти маги дружно расхохотались и старательно попытались дать ей понять, что она против них ничего сделать не может. Только один из них зажег в своей руке небольшой фаербол, а другой принялся играть с лепестком пламени в своих пальцах. Может быть, для кого-то это и выглядело устрашающе. Но для нее, привычной к таким фокусам придворных магов, которые часто так развлекали детей своих хозяев, в этом не было ничего нового. К тому же она знала главное. Даже попытка бросить фаербол, если им вдруг это взбредет в голову, тут же вызовет тревогу, и сюда примчатся маги-преподаватели. Тогда им самим мало не покажется. Но эти разумные, видимо, сами не понимали того, что делают. Может быть, в них слишком уж взыграла ретивая? Еще бы. Молоденькая девушка одна в парке. Почему бы не попытаться с ней сделать что-нибудь этакое, что заставит ее впоследствии подчиняться их желаниям? Неожиданно для себя молодая дворянка вспомнила про все рассказы о том, как маги иногда позволяют себе поступать с теми, кто слабее их. И теперь она вдруг поняла, что это были не шутки и не попытки ее просто как-то напугать. Это была правда. Жестокая и беспощадная. Именно в этот момент дочь герцога Лан-Маурус почувствовала страх. Хотя даже в тот день, когда на ее кортеж напали бандиты, леди Варика не чувствовала себя настолько испуганно. Она действительно испугалась настолько, что даже не могла крикнуть или позвать кого-то на помощь. Чем эти разумные, видимо, и собирались воспользоваться, старательно окружая ее на этой проклятой поляне. «Ваше Высочество, наконец-то я вас нашел!» Неожиданно раздавшийся достаточно громкий и звонкий голос заставил этих молодых магов нервно дернуться в сторону, а из-за кустов с практически непроницаемым лицом и радостной улыбкой, которая кому-то могла показаться даже в чем-то улыбкой идиота, вышел как раз этот самый парень, который медленно подошел к девушке и, вежливо наклонив голову, принялся пространно извиняться за то, что потерял ее следы, после чего посмотрел на стоявших обескураженных магов и удивленно переспросил о том, что именно здесь происходит, И не нужно ли об этом узнать отцу девушки, герцогу? Кстати, а кто разрешил вам использовать магию в парке? Внимательно посмотрев в глаза стоявшего впереди всех рыжего заводилы, который все так же держал в руке фаербол, парень скосил глаза на магическое плетение, а потом ехидно усмехнулся. «Вам надоело учиться в академии? Ну что же, я думаю, что мы вам это устроим. Всем вам. Пошли вон!» Видимо, совсем не ожидавшая подобного, молодые маги огня тут же бросились в рассыпную, а молодая девушка пораженно смотрела на этого парня. Он точно не из простолюдинов. Это она поняла по его поведению и сейчас, и когда он вел себя немножко странно в прошлом. Но как он рявкнул на них! Он вел себя так, как часто ведут себя ее отец и старший брат, когда они точно так же пытаются осадить взорвавшегося вассала или каких-нибудь дворян королевства, которые почему-то позволяют себе лишнее. Простолюдин просто не мог так себя вести по отношению к тем, кто заведомо сильнее его. Гораздо сильнее. К тому же его совершенно никак не напугала магия. И это тоже было очень странно. Настолько странно, что даже маги с четвертого курса академии даже не поняли того, что столкнулись с парнем, у которого на мантии была эмблема мага-артефактора первого курса. Может быть, потом они и поймут все то, что сейчас и здесь случилось. Но сам факт случившегося сейчас и здесь говорил о том, что этот парень действительно не случайно оказался в академии. Теперь она была в этом уверена. К тому же он ее назвал «Ваше Высочество». Откуда он мог знать ее титул? Но прежде чем она успела его об этом спросить, парень рассмеялся, указав вслед этим разумным, которые сейчас, словно легендарные сайгаки из пустынной местности, уносились сейчас вдаль по парку и даже не пытались каким-либо образом привлекать к себе внимание. «Нет, вы посмотрите на то, как они бегут!» Продолжая смеяться, парень повернулся к девушке, и она увидела то, что у него буквально текут слезы от смеха. Всего лишь что и надо было, что напугать их тем, будто бы перед ними высокородная дворянка. И они тут же все бросились в рассыпную. Надо же, насколько они трусливые. Честно говоря, я подобного просто не ожидал, но выбора не было. Такие крысы не успокаиваются, если их просто попытаться отчитывать. Я, конечно, прошу прощения, но вариантов тут просто не было. У меня был выбор либо дождаться, пока они сделают какую-то глупость и сбегут, либо вот так вот выступить к какому-то шуту. Надеюсь, я не испортил вам каких-то планов. «Нет, вы ничего не испортили», — вежливо улыбнулась в ответ девушка, с трудом переводя дух после всей этой странной ситуации. Честно говоря, я сама не ожидала подобного. И как они могут себя так вести по отношению к дворянке? Ведь они должны понимать, что в академии учатся не только простолюдинки. В том-то и дело, что им на это глубоко наплевать. Тут же тяжело вздохнул в ответ парень, медленно оглянувшись по сторонам и просто показав ей в сторону выхода с этой поляны. «Пойдемте отсюда. Здесь вам лучше не оставаться одной. И вообще, постарайтесь больше в одиночку не ходить. Таких одаренных ублюдков здесь хватает. И даже в человеческих обличьях. К тому же не забывайте о том, что большая часть таких вот умников сейчас даже не понимает того, с кем сталкивается. Когда-то на первых курсах их точно так же унижали те, кто был более высокого уровня по силе и знаниям. Я уже молчу про их курс обучения. Эти же разумные сейчас решили, что могут немножко поразвлечься с новенькой. И даже не посмотрели на то, что у вас одно кольцо на пальце стоит дороже, чем все то, что имеется у них. Давайте я выведу вас на аллею, и, пожалуйста, не делайте так больше. Меня, может, в следующий раз рядом и не будет. А здесь, как я понимаю, вы мало с кем знакомы. Вежливо улыбнувшись ему в ответ еще раз, леди Верика пошла следом за этим парнем, который постарался аккуратно вывести ее с этой поляны. При этом она прекрасно понимала, что он во многом прав, и оказался рядом совершенно случайно. Если бы он хотел сам навязать ей свое общество, то наверняка постарался бы заявить ей о том, что согласен стать ее рыцарем и защитником. Но он этого не сделал. Он просто намекнул ей на то, что его рядом может и не быть. И это заставило девушку еще больше занервничать. Если эти разумные так себя ведут с дворянками, то как они себя ведут по отношению к простолюдинкам? Ей это даже страшно было себе представить. Аккуратно посмотрев на свою руку, девушка мысленно усмехнулась. У нее на безымянном пальце правой руки имелось тоненькое колечко, сделанное из мифрила, внутрь которого вставлен небольшой сапфир силы жизни. Кто-то мог бы сказать ей о том, что это серебро. Однако этот парень сразу понял стоимость подобного предмета. Ну еще бы. Ведь он будет учиться на артефактора, а значит, он просто был должен уметь разбираться в таких предметах. Только потом она поняла то, что было в этом странного. Ведь он поступил на первый курс академии. Соответственно, можно было понять то, что этот парень просто в принципе не мог пока что иметь возможности разбираться в артефактах, когда он еще ничего не изучал. Однако он все сразу понял, и она смогла понять то, что он сам по себе достаточно наблюдательный и сообразительный. При этом умеет отдавать команды таким голосом, что не у всех дворян получается. Когда он рявкнул на этих молодых магов, то они даже не задумались о том, что произошло, а просто бросились бежать. Возможно, впоследствии они постараются ему все это припомнить. Возможно. Но это будет куда позже. Однако сейчас она поняла, что он прав. Конечно, после представления студентов первого курса всем остальным учащимся академии, когда их имена прозвучат под сводами этого учебного заведения, все эти разумные быстро поймут свою ошибку. И даже он сам поймет. Леди Варика задумчиво проводила взглядом этого парня, который только что вывел ее на широкую аллею, после чего вежливо поклонился и ушел по своим делам. «Получается так, что он назвал меня, ваше высочество, абсолютно случайно? Просто хотел заставить их заметаться и запаниковать. Он не знает моего титула и имени. Интересно, что случится, когда он узнает все это?» Ей действительно все это было интересно. Хотя молодая девушка почему-то прекрасно понимала, что в данном случае, скорее всего, он постарается держаться от нее как можно дальше. Почему? Да просто потому, что она так чувствует. Есть у него такие предположения. Леди Варика привыкла доверять своим чувствам, и поэтому заранее предполагая то, что этот парень, если бы знал о том, с кем столкнулся, то просто не стал бы ей помогать. Хотя почему-то ей бы этого явно не хотелось. Так ей было даже как-то весело. Впервые она общалась с разумным, который ей помогал, и не хотел от нее ничего в ответ. Ни от нее, ни от ее отца. Она помнила предостережение старого герцога и прекрасно понимала, что отец имеет право сомневаться в таких вещах. Но все равно она была почему-то была уверена в том, что этот парень прибыл сюда не из-за нее. Слишком уж он старался дистанцироваться от всех, именно что сам, не навязывая никому своего общества. И то, что случилось в парке, было просто благородным поступком в отношении попавшей в беду девушки. Кстати, это было еще одно подтверждение ее догадок, родословной этого парня. Вот только сейчас ей нужно было определиться с тем, будет ли она рассказывать об этом случае своему отцу. Конечно, он будет благодарен за это вмешательство этому парню. Но что тогда случится с этими молодыми магами, которые позволили себе лишнее? Как ни крути, но она родственница короля. И за такие шалости их ждут рудники. И никого не будет интересовать то, кто за ними стоит, и сколько за них было заплачено денег в казну академии. Это она прекрасно понимала. И поэтому хотела все-таки попробовать отыграть всю эту ситуацию по-своему. Не так жестко, но, возможно, тоже эффективно. Потому как получится. Если же эти молодые разумно ей снова попадутся на пути, то в этот раз она уже молчать не будет. И гордо подняв подбородок, леди Варика быстрым шагом направилась в сторону общежития. Этот парень был прав. Ввиду таких событий в одиночестве по этому парку ей явно бродить не стоит. Плохо может закончиться.